Глава 54. Вечером в кухне особняка Бежецких Тамара закончила мыть посуду, оставшуюся после ужина, и принялась помогать Эдуарду вытирать тарелки. «Скоро из больницы выпишут нашу Екатерину?» — спросил Эдуард. «Думаю, скоро», — сказала Тамара. «А что?» «Без нее в доме ощущается пустота», — произнес Дворецкий. «Нет постоянного шума, гама, грохота музыки и смеха ее многочисленных подруг». «Да уж», — согласилась Тамара. «Есть люди, отсутствие которых замечаешь сразу. Катя не чета своему папаше, этому вечно пьяному привидению. Он сегодня к ужину хоть выходил, а то в последнее время ходит, как в воду опущенный». «Выходил», — ответил Эдуард. «Да он и сейчас в гостиной». «На диване опять валяется». «К Изольде пришла ее подруга. Они втроем там что-то обсуждают». Тамара отложила полотенце. «Подруга?» — удивленно переспросила она. «Да откуда у этой змеюки подруги? Только приспешники да сообщники. Подруг у нее отродясь не бывало». «Какая-то странного вида женщина по имени Лариса», — произнес Эдуард. «Лариса?» Тамара знала лишь одну Ларису, бывшую сиделку Егора Бежецкого, которую уже неоднократно видела в компании Изольды. Тамару всегда интересовало, что может связывать этих двоих. «Сиди здесь», — приказала Тамара Дворецкому, «а я пойду послушаю, о чем они там разговаривают». «Потом расскажешь», — бросил ей вдогонку Эдуард. Тамара тихонько вышла из кухни и на цыпочках направилась в гостиную. По дому она ходила в мягких туфлях на резиновой подошве, так что при желании могла передвигаться практически бесшумно. Эдуард оказался прав. В гостиной особняка рядом с сияющим на постаменте хрустальным дворцом сидели Изольда, Лариса и Виталий. В камине весело потрескивал огонь. Лариса молча замерла у самого очага, прислушиваясь к разговору, а Виталий и Изольда обсуждали свои дела. Тамара затаилась за колонной и прислушалась. «Я дала тебе все необходимые документы», — жестко говорила Изольда. «Нужна лишь подпись Людмилы, и сделка состоится. Неужели так трудно поговорить с женой? Она у тебя звезд с неба не хватает. Ей и ребенок смог бы запудрить мозги». «Я не могу», — оправдывался Виталий. «Эти акции много для нее значат». «Смеешься? Да эти бумажки сейчас ничего не стоят. Фирма на грани банкротства, а я предлагаю тебе за них реальные деньги. Расплатишься с долгами, и еще кое-что останется. Или тебе не нужны наличные? Хочешь, чтобы Гажирин снова прислал за тобой своих наемников?» Услышав это, Виталий вздрогнул. «Они выпотрошат тебя где-нибудь в темном переулке», — безжалостно сказала Изольда. «Никто и не вспомнит, что ты вообще когда-то существовал». Тамара в ужасе закрыла рот рукой. «Деньги мне нужны», — согласился Виталий. «Так в чем дело? Подсунь Людмиле бумаги вместе с другими документами. Она подпишет их машинально, и дело с концом». «Не могу же я обмануть свою жену». «Смотри, какой честный!» — Изольда расхохоталась. «И давно ли в тебе проснулась совесть? Вы с Людмилой так похожи, она ведь тоже не слишком честна с тобой». «Что ты имеешь в виду?» «А ты не знаешь, что у Людмилы есть молодой любовник?» Виталий ошеломленно уставился на Изольду. «Не чета тебе», — злобно продолжала она. «Молодой, красивый, с стройным гибким телом, умный, образованный. Она встречается с ним уже несколько месяцев. А ты валяешься пьяный и ничего не знаешь. Не замечаешь, что творится у тебя под самым носом». «Что?» — выдохнул Виталий. Тамара была потрясена не меньше его. «А ты думал, она вечно будет терпеть твои пьяные выходки? Да она скоро потребует от тебя развод. Ты ничего не сможешь сделать и останешься ни с чем. Людмила вышвырнет тебя из этого особняка. Придется тебе искать себе не только жилье, но и работу. А ты ведь, наверное, уже забыл, что значит зарабатывать себе на жизнь». «У Людмилы есть любовник?» Лицо Виталия побледнело. «Дошло, наконец», — злорадствовала Изольда. «Так что добудь мне ее подпись. Или ты уйдешь отсюда с деньгами, или лишишься вообще всего. Виталий поднялся с дивана и медленно побрел в свою комнату. «Ничтожество», — тихо произнесла Лариса, посмотрев ему вслед. «Ты права, как всегда, дорогая», — сказала Изольда. «Корнилов превратился в старую развалину. А ведь когда-то считался выдающимся архитектором». «Егор спятил, Аркадий погиб, Виталий спился. Мужчины вашего семейства всегда плохо кончают», — осклабилась Лариса. «Верно», — согласилась Изольда. «Похоже на родовое проклятие». В это время в особняк вошел Артем. Тамара присела за массивным дубовым комодом, чтобы он ее не заметил. «Еще один», — тихо произнесла Изольда. «Интересно, как долго выдержит этот, прежде чем превратиться в подобие Корнилова?» Артем вошел в гостиную и хмуро посмотрел в сторону Изольды и Ларисы. «Шушукаетесь?» — спросил он. «Что-то ты задержался сегодня, любезный?» — сказала ему Изольда. «Наскучило проводить вечера в одиночестве?» «Я был в Малахите». «Напился», — констатировала Изольда. «Я же говорила тебе, Лариса, что и этого ждет участь Корнилова». Женщины ехидно рассмеялись. «И ты, и он связались с женщинами, которые вам не по зубам», — сказала Артему Изольда. «Виталий этого так и не понял. А теперь и ты повторяешь его ошибку». «Оставьте при себе свои мысли». «Но разве я не права? Не успели вы пожениться, а твоя жена уже изменяет тебе с другим». «Настя мне не изменяет», — разозлился Артем. «Так где же она? Она не ужинала с нами». Тамара отлично знала, что Настя пришла с работы раньше времени, вымотанная до предела, и сейчас спокойно спит в своей комнате. Изольда тоже была в курсе, видно, просто хотела позлить бедного парня. «Неужели ты думаешь, что она сейчас перебирает бумаги в своем кабинете?» — продолжала Бежецкая. «Что она и этот красавец Логинов друг на друга даже не смотрят? В таком случае ты просто глупец». «Я верю своей жене», — с мрачным видом произнес Артем. «Вы же никогда никого не любили. У вас никогда не было человека, которому вы смогли бы довериться. Поэтому вам и не остается ничего другого, как портить жизнь окружающим. Вы просто старая ведьма, Изольда». Тамара была полностью с ним согласна. «Изольда же вышла из себя». «Щенок, да как ты смеешь?» Изольда вскочила с дивана. «Что, не нравится, когда и вам говорят гадости?» усмехнулся Артем. «Придержи язык, поганец! Я вышвырну тебя из этого дома!» «Это давно не ваш дом». «Убирайся отсюда!» Артем приблизился к ней вплотную. Теперь он смотрел на Изольду сверху вниз. «А может, это вам лучше убраться? Вас здесь все ненавидят. Вы как прохудившийся танкер с радиоактивными отходами, отравляете все живое вокруг себя. На вашем месте я давно бы сделал всем подарок и съехал из этого дома куда подальше». «Следи лучше за своей потаскушкой женой», — прошипела Изольда. «Она обманывает тебя, а ты бесишься и срываешь свою злобу на мне». «В вашем доме только вы славитесь своей лживостью и лицемерием». «Мерзавец!» Изольда размахнулась, желая дать ему пощечину. Артем перехватил ее руку и резко сжал. Изольда охнула от боли. «Я никогда не бил женщин», — процедил сквозь зубы Артем. «Но ради вас готов сделать исключение». В это время Лариса выхватила из сумочки небольшой пистолет и направила его в лицо Артема. Тамара испуганно замерла. События принимали плохой оборот. «А ну, убери от нее свои лапы!» — крикнула Лариса. Артем слегка опешил. «Отпусти ее, если не хочешь, чтобы я продырявила тебе башку!» — глухо проговорила Лариса. Артем резко отпустил Изольду. Та едва удержалась на ногах. «Старая ведьма — ее цепная собака», — сказал Артем. «Вы стоите друг друга». Он развернулся и начал подниматься по лестнице. Изольда потрясенно смотрела ему вслед. Тамара за колонной даже не дышала, боясь выдать свое присутствие. Ирма Бежецкая загадочно улыбалась со своего портрета.